Глава первая. У меня стойкое ощущение, что все в этом мире против меня. Вот уже почти 3 дня я пытаюсь созвониться хоть как-нибудь с моим новым любимым заказчиком. Но все тщетно. Почему любимым? А я вам расскажу. Есть некоторые предложения, от которых невозможно отказаться. Точнее, целый список. Стоит только твоему бизнесу выйти на какой-то маломальский высокий уровень и обрести известность, как все вокруг считают, что можно привлекать тебя везде и всюду, даже если ты сама этого не хочешь. Так и сейчас. Я переделываю эти образцы уже, наверное, в 5-й раз, но не могу согласовать меню на этот чертов новогодний корпоратив. Не нести же черствую выпечку на пробу. Не для этого я так борюсь за репутацию бизнеса, чтобы так ударить в грязь лицом. Бесит. Никогда не забуду тот вечер, когда я вообще влипла во всю эту историю. «Алло, это кондитерская «Сладкий рай». Мы не принимаем заказы на Новый год. Спасибо за звонок». «Елизавета Дмитриевна?» «Это Валентина Петровна. Из мэрии». «О, чудесно!» Вот именно в этот момент я уже чувствовала своей 5-й точкой, что ничего хорошего меня дальше не ждет. Но разве бросают трубку, когда звонят такие люди? «Есть заказ на корпоратив в рекламное агентство». «У нас все расписано до следующего года. Это просто невозможно». «Это не просьба». Фраза звучит, как падающая крышка гроба. «Моего. И прямо мне по макушке». В этот момент тесто с миской с грохотом падает на пол, создавая море муки и липкой массы. Я еле сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Валентина Петровна добавляет сухо. «Я уверена, вы справитесь. В конце концов, вам доверяет мэр». А это, знаете ли, стоит дорого. А дальше что? А дальше меня ждут сухие указания, пиликнувшее письмо с техническим заданием на почту и короткие гудки, которые я уже почти не слышу. От злости даже пнула тесто ногой, измазав свои любимые тапочки. «О, мать, ты чего разбушевалась?» «Юлька, моя любимая подружка, с которой мы вот уже 7 лет строим этот кондитерский рай, и в который мы обе вложили все, что у нас было, начиная от финансов, заканчивая душой и всем свободным временем. Краткий пересказ, и вот уже тапочки подруги вымазаны в шоколадную массу, которая должна была стать шоколадным бисквитом. И что будем делать?» Закусив губу, я задумчиво посмотрела в окно. На улице вот уже 3-й день шел снежок. Да так красиво, что дыхание перехватывало. Правда, этой красоты мы оценить не могли, потому что нон-стопом работали на всевозможные новогодние утренники, в детские сады, школы и просто на дни рождения, а также на несколько новогодних корпоративов, которые согласились на тройной ценник. А теперь еще и это. «Работать, Юлек! Какой у нас еще выбор? Ты же знаешь, если отказать Валентине Петровне, есть вариант встретить все проверки разом и еще вчера». «Ох, если бы я знала, к чему нас это приведет».